Старушка закатилась еще громче. «Вот это да! Где такое слыханное, чтоб собака спорт смотрела?» Алли почувствовала, как вспыхнуло ее заимствованное лицо, и решила, что с разговорами в живом мире надо поосторожнее. Чем меньше трепать языком, тем лучше. Она заплатила чужими деньгами из чужого кошелька, поблагодарила кассиршу и в три укуса расправилась с сосиской, после чего устремилась наружу. Там ее ждало главное блюдо в сегодняшнем меню. Дождь. Капли стучали по ее полиэтиленовому дождевику, дразнили, подначивали стянуть с головы капюшон. И она уступила им, закрыла глаза и подставила лицо под струи дождя. В одно мгновение волосы промокли и по щекам побежали ручьи. В точности так, как ей помнилось. Аля открыла рот и почувствовала капли на языке, но и этого ей было мало. Она стащила с себя накидку, подставив дождю цветастую блузку. Промокла, чуть-чуть подмерзла. И это было просто прекрасно. В этот бесподобный момент она забыла о всякой осторожности. Ей было плевать на то, что кто-нибудь может увидеть ее, что она вымокла до нитки. Ванда не умрет от простуды. Она, конечно, будет недоумевать, как это ее угораздило так промокнуть. Но, в конце концов, у нее будет передали колоссальное преимущество. Ванда придет домой, усядется перед горящим камином, и они вместе с высокоинтеллектуальным псом Сэмом будут смотреть телевизор. Али засмеялась и затанцевала под дождем, словно в экстазе. Но тут дождь начал затихать, и к девушке вернулось знакомое чувство вины. Она использовала Ванду, чтобы удовлетворить собственные эгоистические потребности. Ну как она могла? Нужно немедленно прекратить это и вернуться к Майке. Во время своего танца дождя она уронила накидку, и ту отнесло ветром к ногам работника заправки. Заправщик поднял ее и направился к Али. «Похоже, вы уронили это», — сказал он. «Извините», — откликнулась Али. «Кажется, я слишком увлеклась». «Ничего страшного». «Нет-нет, ничего-ничего». Он протянул ей дождевик и улыбнулся кривой улыбкой, которую Али могла бы поклясться. Она уже где-то видела. «Издалека, да?» — спросил он. Только сейчас Али заметила, что этот тип точно так же вымок под дождем, как и она сама, и, похоже, точно так же не придавал этому значения. «Нет, я здешняя», — возразила она, догадавшись, что Ванда, конечно же, живет где-то по соседству. Его улыбка стала еще шире, еще кривее. «Ну да, ну да. Но я не про тушку говорю. Я про тебя саму говорю». Он молниеносно выбросил вперед руку и схватил ее за запястье. Очень крепко, так что ей даже стало больно. Али остро почувствовала эту боль, наверное, потому что ей уже давно не доводилось испытывать вообще никакой боли. «Тушка? Он сказал, тушка? Но ведь это значит...» Она вырвалась из его хватки и развернулась, чтобы удрать, но налетела прямиком на какого-то мужчину в деловом костюме. Мужчину с глазами холоднее ливня. «Сначала шоколадный батончик», — сказал он. «А теперь еще и хот-дог. Голод мучает, да? Все время?» Али моментально вспомнила, где видела эту парочку. Она узнала не лица. Лица-то как раз были другие. Она узнала их манеру поведения. Это были те самые старик и малыш, на которых она наткнулась в городе. Да нет. Какие там старик и малыш? Они были ими не в большей мере, чем она, той пухлой девчонкой с угрями и сникерсом. Они были скинджекерами. Бизнесмен бесцеремонно и больно толкнул ее и притиснул к бензоколонке. От сотрясения пистолет выпал из гнезда и загремел по бетону. «Похоже, мы наконец-то настигли нашу драгоценную оторву Джилл». «Ты о чем? Какая еще Джилл?» «Не пытайся выкрутиться, не выйдет!» — гаркнул он и встряхнул ее за плечи. «Ну что ж, они не единственные, кто может воспользоваться преимуществами живого мяса и костей. Хотите, чтобы кому-то стало больно? Ну так получите». Али резко дернула коленом, врезав бизнесмена по самому чувствительному месту. Его холодные глаза выкатились из орбит, зрачки сбежались к переносице, и он со стоном сложился пополам. Когда заправщик попытался дотянуться до нее, Алли подхватила шланг, размахнулась и заехала пистолетом по башке нападающего. Пистолет попал в челюсть, и парень, взвыв от боли, свалился мешком. Не теряя времени, Алли счистилась с Вандой и вернулась в Междумир. Оба недруга валялись на земле. Девушка видела, скинджекеры внутри тушек начали высвобождаться из воронных тел. Должно быть, они шпионили за ней, когда она впрыгнула в любительницу шоколадных батончиков. Если они наблюдали, как Алли скинджекила девицу, а потом вышла из нее, то им не составило труда незаметно проследить за ней, и как только она влезла в Ванду, они тут же вселились в этих двоих парней. М-да, Ванде этим двоим придется самим разбираться с случившимся. Алли не могла оставаться здесь и ждать, когда на нее снова нападут. Она развернулась и во все лопатки понеслась к лодочной станции, где ее ждал Майки. Thank you.